Из разговора с психоаналитиком. Не стоит принимать все ее слова за чистую монету. Она попала в тяжелую ситуацию. Тяжелую? Вы называете это просто тяжелая ситуация? Миша аж захлебнулся возмущением. Почему бы это не назвать так? Отрешенно и холодно продолжил врач. Эта ситуация начинала его раздражать. Одно дело беседовать с готовым к работе человеком, класть его на кушетку, предлагать варианты, давать советы. И совсем другое вот так окунуться в драму, которая уже давно закончилась и оставила все максимально возможные тяжелые последствия. Окунуться и при этом еще чего-то обещать человеку, надеющемуся все эти последствия убрать. Наркоманы неизлечимы. Это является непреложным фактом в 99%. Очень удобно измерять все в процентах, когда надо отгородиться от живого искалеченного человека. Что может поменяться от того, что он влезет по шею в эту историю? Что может значить то обстоятельство, что со всей очевидностью можно выстроить ту цепь, тот путь, по которому провел Рок эту девочку? Ну и что? Да, я знаю, почему она стала такой, почему она теперь бесцельно шляется по городу, курит анношу и рыдает по ночам. Почему она решила тогда, что ее жизнь окончена, и что? Это же кошмар! Неужели можно просто пройти мимо и ничего не попробовать сделать? Миша от бессилия ударил кулаком по столу. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Верните ее!» — умолял он. «Я не могу!» — устало опустил плечи врач. «Она не хочет. Вряд ли когда-то захочет вернуться». «Почему?» «Потому что вернуть ее еще можно было тогда. Тогда, когда ей было 16 лет. А теперь...» «Что теперь? Ей всего 19! Она прекрасная молодая женщина, у нее прелестная дочь, которую она даже не замечает. Она...» Миша тяжело сел на край стула и опустил глаза. «Что? Она смотреть не хочет на мужчин. Ей наверняка до сих пор больно». «Без сомнения. Только проблема-то в том, что все процессы происходят исключительно на бессознательном уровне. И там же формировалось ее отношение к себе». «Какое отношение?» «Она свято верит в то, что ее место на самой грязной помойке этого мира». «Не понимаю», — вытаращился Миша. «Как это на помойке? Она так хороша, поет, играет на гитаре. С ней интересно, она обаятельна». «Это вы ее так воспринимаете. Возможно, что в реальности есть еще немало людей, которые воспримут ее так же, как и вы. Но мы говорим о ее внутреннем пространстве. Вот в нем ее место. На помойке. И это не имеет никакого отношения к ее подлинным душевным качествам и иным характеристикам. Вот в чем проблема». «Бред какой-то! Но почему?» Миша принялся с яростью расчерчивать лист бумаги. Психоаналитик с пониманием посмотрел на жирные линии. Вот анализировать такие художества — его профиль. А бороться с косностью и непроходимой тупостью этого социума он не подписывался. Достаточно того, что его собственные дети не соприкоснулись с такой родительской слепотой. Можно надеяться, и внуки тоже получат максимум понимания и поддержки в переходном возрасте. Но вокруг огромное количество детей, переломанных так же, как и эта Алиса. И ничего с этим он поделать не может и не хочет. Как бы вам объяснить? Давайте пойдем сначала. Уже можно делать некоторые первичные выводы. Только не думайте, что разобравшись, вы сразу же побежите и все вернете на свои места. Такого не бывает. Я понимаю. Тогда слушайте. Помните, вы рассказывали мне о безобразной сцене у нее дома? Когда приперся тот придурок, который ее увез? Да. Кстати, я все-таки допускаю, что именно он, судя по ее записям, вышвырнул ее из своей жизни. Ужас, невозможно поверить. Во что? Что иные особи мужского пола способны нанести болезненный удар, даже не заметив? Это вас удивляет? А по статистике такие травмы переносят практически все девочки. И, между прочим, мальчики тоже. Никакой особенной разницы. И не в этом, собственно, дело. Вернее, не только в этом. А в чем? Если судить по вашим воспоминаниям, ее родители устроили тогда и безобразную сцену. Очень. Обзывали чуть ли не проституткой. И ведь мы не в постели валялись, а чай пили. Именно. То есть она не давала им реального повода предполагать, что пошла под так называемой наклонной. Никакого. Мы же тогда очень близко общались. Она просто играла в театре, училась петь. Проводила много времени со мной. Мы встречались как обычная пара. Я вам поясню. По-видимому, ее родители не смогли правильно перестроить отношения с дочкой, когда та выросла. Не смогли принять ее как взрослую женщину. Это уж точно. Фыркнул Миша. Какая там женщина? Грязь из-под ногтей, не больше. И надо думать, что подобное отношение ей демонстрировалось в течение довольно долгого времени. Она немного рассказывала, но упоминала. И о брате, и о родителях, которые как ополоумели. И бросаются на нее постоянно, прям хоть домой не ходи. На самом деле такая реакция вызвана страхом потерять ребенка. Страхом, что с ним что-то случится. Иногда страхом потерять семью, если отношения между родителями реально связаны только детьми. Она говорила, что когда она уехала в Питер, родители развелись. Тогда тем более. Однако выразить подобные чувства и страхи честно способны единицы. Огромная... Остальная огромная масса только немотивированно орет, скандалит и сыплет оскорбления и угрозы. Как в нашем случае. Как и у нас, повторил Миша, глубоко задумавшись. Но ведь она-то и не подозревала, что ее боялись потерять. Именно! Воскликнул врач и вытер лоб. Он почему-то вспотел. Мы с вами, конечно, только теоретизируем, это надо помнить. Но если предполагать, то конечно. Алиса принимала все упреки и оскорбления за чистую монету. То есть, была жила девочка, мамина радость, папина счастье, а вдруг стала монстром? И если подобные вещи длятся достаточно долго, то ребенок начинает в это верить. И что? Что он будет делать? Нормальная реакция на такое систематическое унижение личного достоинства — попытаться получить высокую оценку у других, часто через любовь. То есть, если меня кто-то любит, то значит, я не так уж плоха, как уверяют папа с мамой? Неуверенно произнес Миша. В целом верно, хотя мотивация может отличаться. А ее этот Артем... Если это был Артем, да. Он тоже, как и родители, дал ей понять, что она дерьмо на палочке в стеклянной баночке. Кошмар! Судьба, поднял руки доктор. Если бы вы только знали, сколько людей проходит этим путем, теряя поддержку тыла, то есть семьи, бросаются в объятия первого встречного, чтобы потом получить от него тоже некую отрицательную, неосознанную реакцию. Иногда в поисках одобрения и признания мы ходим по кругу всю жизнь. Кидаемся из романа в роман. Даже не задумываясь, а надо ли это нам. Нам лично. Нам, любимым. Нам? Не понял Михаил. Ну, не нам с вами, я так вообще. Отдернул себя аналитик. Просто когда через ваш кабинет проходит по 10 человек в день с подобной проблемой, то начинаешь звереть. Почему мы так не любим себя? Почему мы так не любим своих детей? Почему ни за что на свете не рискнем открыто показать свою любовь и потребность в любви? Все загораживаемся, все защищаемся. А потом вот появляются такие Алисы. И мы спокойно говорим «трудный случай». «Но ведь не все становятся наркоманами», — воскликнул Потапов. «Это верно. Кстати, то, что она пошла именно этим путем, — случайность. Она могла бы с таким же успехом стать проституткой, воровкой или просто опустившимся бомжом». «Но стала тем, кем стала». «Ну, — протянул доктор. — Еще не вечер». «Не надо так, не дай бог», — тучей помрачнел Михаил. «Вы ее сильно любите?» «Очень». Я готов для нее на все. Невыносимо думать, что ее жизнь уже кончена. Сейчас, когда у нее все впереди. Да, я понимаю. Не будем загадывать, что там впереди. А вот позади у нее тяжелейшая шоковая травма. И тоже, к сожалению, не такая уж и редкая. Хотя все же и не из разряда обычных. Изнасилование? Оно корень всех этих бед. В общем, да. Только поймите правильно. Оно лишь довершило то, что начали родители. А продолжил этот Артем. Девочка уже на тот момент чувствовала себя некрасивой, ненужной никому неудачницей, паршивой овцой. Мама с папой разлюбили. Брат вытирает об нее ноги. Любимый мужчина, и заметьте, нормальный мужчина, ее бросил, причем жестоко. Она пишет, выкинула из жизни, как ненужный мусор. И тут еще находятся четверо мерзавцев, которые спокойно и без напряга ее увозят за город и там насилуют по кругу, пока она не отключается практически. Потом выбрасывают опять, заметьте, как тот же самый мусор, и все. Она одна. Она маленький уничтоженный человечек, чувствующий себя грязным, использованным дерьмом. Никому не нужным бесполезным куском мяса, с которым этот нормальный мир делает все, что пожелает. Жутко это все как-то. Не то слово. Я вас уверяю, что мы с вами даже представить не можем, до какой степени ей в тот момент было жутко. Настолько жутко, что потребовалось раздвоить свою личность на до и после. Смотрите, вот. Я прежняя умерла. Осталась только Элис. Она так спокойно об этом пишет. Она ведет себя как парализованный человек, духовно парализованный. Ну да ладно, поехали дальше. У меня кружится голова. Вдруг простонал Миша. Доктор осмотрел его, встал, налил воды из стерильно чистого стеклянного кувшина и протянул стакан. Миша жадно припал к воде. Может, на сегодня хватит? Нет, ни за что, прохрипел он. Я только попью и все. Продолжайте, пожалуйста. «Ну, смотрите», — сомнением оглядел его врач. Я не обещал, что будет легко. Я переживу, раз она это пережила. Окей, так далее. А далее у нас есть такой вывод. Если бы случилось что-то одно, изнасилование, конфликт с родителями или расставание с Артемом, то она бы выжила. Поплакалась бы маме, уткнулась бы в плечо Артема и пережила. Пара еле заметных фобий и все. Она бы продолжала театральный слалом, вышла бы замуж или вообще пошла в театральное училище. В общем, все могло бы окончиться неплохо. Только надо было, чтобы рядом оказался хоть кто-то, кто по ее оценкам любил бы ее и понимал. Но рядом с ней не оказалось никого. Родители ее бы только добили. Опять же, по ее оценкам. Так ли это было или нет, кто знает. Мать могла бы отвезти ее в какой-нибудь кризисный центр для жертв насилия. Вы основательно подготовились к теме. Однако из записи мы видим, что родители совершенно не заметили. Или не пожелали заметить, что с их дочерью произошло что-то страшное. А ведь Алиса давала поводы поинтересоваться. Траур и все такое? Конечно, кивнул доктор. Он вошел в профессиональный раж, глаза блестели. А пальцы непонятно почему дрожали, теребя шариковую ручку. Они ничего не хотели видеть. А зачем? Проще же говорить себе. Эта доченька моя опять с ума сходит непутевая, а у меня все в порядке. И что потом? При чем тут наркотики? Они при чем? Я не думаю, что наркотики появились вот так сразу. Скорее всего, до них еще прошло какое-то время. Возможно, долгое. А вот окружение свое она полностью сменила уже через неделю. Она ушла из дома? Да, я тогда ей часто звонил. Ее сначала просто не было, а месяца через два они стали отвечать, что она там больше не живет. Потом уже я узнал, что она в Питере. Но как она туда попала, я не знаю до сих пор. Сказала, вышла замуж, и все. Неважно. Она была отвергнута. Родителями, мужчиной и обществом в лице этих скотов. Она сама решила, что та Алиса, что была, умерла. Появилась новая. Та, которая согласилась с общим мнением. Да, я дерьмо. Вы так считаете, так оно и есть. И потом, после этого, она отправилась искать людей своего круга. Такие же отбросы. «Найти самое дно!» Вдруг сказал, думая о чем-то своем, Миша. «Что?» Она как-то сказала, что пыталась найти самое дно. Очень образно. Все-таки какая яркая и интересная женщина. Действительно жаль, что жизнь ее так поломала. Но мы все поправим. Не обольщайтесь. Все исправить не удастся точно. Если мы, в принципе, переломим ход событий, будет уже чудо, не больше. Ее юность прошла так, как прошла. И ничего заново уже не перепишешь. Она нашла это свое самое дно. И того мужчину, что ее полюбил там, на дне. Ее муж? Наркоман и убийца? Он самый. Он женился на ней и сделал ей ребенка. Может быть, она только поэтому до сих пор жива, а не выбросилась из окна, как мечтала. «Ничего себе мечта!» — охнул Миша Потапов. «Как же все сложно!» «А если бы не он, она бы пошла дальше?» «Наверняка. В ней до сих пор сильны суицидальные стремления. Исчезнуть, уйти и пропасть. Раз я никому не нужна, я не хочу жить. Все просто, не правда ли?» И страшно в простоте. Она не понимала, что происходит. Она не хотела пойти, лечь в ванну и резануть себя по венам. Но подсознательно ждала, что кто-то или что-то сделает это за нее. «Как же быть?» — спросил Миша, не в силах больше слушать об ужасах психологии. «На сегодня все», — решил он про себя. «Иначе сам свихнусь». «Хороший вопрос. Давайте не будем форсировать события. Пока просто постараемся потихонечку вернуть ей веру в себя. Купите побольше модных женских журналов и постарайтесь подсунуть ей их под нос. Если не станет читать, читайте сами вслух. Словно бы вы хотите с ней поделиться понравившейся мыслью и фразой». «Женские журналы?» – изумленно вылупился Миша. «Да, тоже просто. Там легко и доступно написаны очень правильные вещи. Ты неповторима, ты должна себя любить, ты ни в чем не виновата. Мужики – козлы, простые и целебные в нашем случае мысли». «Не знаю», – сомнением протянул Потапов. Он ожидал чего-то серьезнее. «А вы хотели таблетку от всех хворей? Так у меня ее нет». «Я не имел в виду...» «Послушайте, она долго и трудно покидала мир нашего социума. Мир так называемых нормальных людей. Она не сможет взять и впрыгнуть обратно за 5 минут. Но сегодня будет достаточно приучить ее читать обычные человеческие журналы. Раз уж у нее нет нормальной подруги. Окей. Ладно, буркнул Миша. С вас $30 и еще. Я могу оставить эти листки у себя? Хочу их более тщательно изучить. Доктор кивнул в сторону лежащих на столе нескольких тетрадных листков. Конечно, это копии. Оригиналы я вернул на место, чтобы она не хватилась. Миша вышел из комнаты, в которой сегодня ему было так тяжело. Мысли роем бродили в его голове. Он подошел к метро и купил букет цветов. Уверенность в собственной личности? Что ж, будем работать. А пожилой психоаналитик еще долго сидел за своим красивым столом, в тишине кабинета, и вчитывался в измятые листы, исписанные крупным порывистым почерком, и пытался проникнуть за завесу из чувств и эмоций, чтобы найти ответ на вопрос, у которого почти не было ответа. «Что же с тобой случилось, девочка Алиса?»